Второе. Приключения начались после первого же перехода. Доча заявила, что ей срочно нужно в туалет пописать. Дома-то было сходить не судьба, и потерпеть она, конечно, не может. Пришлось бегать по портальной станции и искать уборную. А порталы у нас по времени. Опоздаешь — до свидания. Оплачивай заново. И пусть Глория в последнее время проявляла небывалую щедрость, боюсь, Фортель с опозданием она не оценит. В итоге успели впритык, когда Винс, стороживший чемодан, уже весь извёлся. «Как у вас, девчонок, все сложно!» — возмущался он, недовольно глядя на сестру. «Можно подумать, кустики тебе не туалет». «Винс, мы в приличном месте», — одернула я сына. «Место приличное, а туалет не пойми где», — совершенно справедливо заметил он. Я улыбнулась служащим, недовольно косящимся в нашу сторону, водрузила чемодан на возвышение и приготовилась. Переходы оказались не самой приятной вещью, и из второго портала я буквально вывалилась, да и дети выглядели измочаленными, а это небывалая редкость. Обычно я падаю, а они еще готовы прыгать и стоять на голове. После второго перехода полагался отдых, во время которого, ну еще бы, мелким захотелось есть. Смертельно. Вот так, что совсем не потерпеть, иначе голодная смерть через минуту. И надо ли говорить, что все заведения у портальной станции дико дорогие, а цен на самые простенькие перекусы у меня зашевелились волосы даже на ногах, напомнив, что в спешке я не успела с ними разделаться. Но нытьё на два голоса было грозным оружием массового поражения всех и вся в радиусе 10 метров. Пришлось раскошеливаться. Сама решила дождаться перехода в Аларию. Принимающая сторона должна кормить гостей. Во всяком случае, хотелось на это надеяться. А то когда еще там выплатят гонорар за переводы? Издательство может и на полгода затянуть процесс, а детей в школу собирать уже совсем скоро. Пока мы ели, пока мелкие ругались из-за последнего пирожка, кто придумал делать порции нечетными? Пока я утихомиривала, потом еще сувениры на память. Куда же без сувениров? И плевать, что игрушек у нас полон дом, и теперь еще одна сумка всякой ерунды. Зато мелкие были рады. И да, что совсем уж невероятно, не ругались и не дрались. Но я переложила в сувениры свое самое приличное платье, намереваясь переодеться по приезде. Надоело то и дело подтягивать лиф и ловить сальные взгляды. Время пролетело, и мы снова спешно забегали в главный зал, поднимаясь по ступеням на возвышение под осуждающими взглядами магов. Да, надо приходить заранее, но что поделать, если не всегда получается? И уже буквально выдохнув, что все-таки успели, я осознала страшное. Сумка с сувенирами и игрушками осталась в кафе. О нет, меня же затопит потоком слез, а мое приличное платье? Срочно, срочно надо бежать. Надо крикнуть магам, чтобы остановились. Я уже набрала воздух в натренированные частым ором материнские легкие, как магия закружила нас, по ощущениям, переживала и выплюнула. «Стойте!» — взвыла я, когда, наконец, смогла. Эльф, встречавший нас, замер на полушаге с занесенной ногой, потом моргнул и все-таки поставил ногу на землю, но ближе подходить не спешил. «Мамочка, что такое?» — заволновалась Элисия. «Все отлично, доча», — проскрежетала я. От мысли, в чем мне предстоит разгуливать по Аларии, в непотребных платьях и кожаном костюме, хотелось убивать, но пришлось привычно брать себя в руки и цеплять дружественную улыбку. «Здравствуйте, я ма этих замечательных детей и писательница Анджела Стрейк». «Добро пожаловать в Аларию», — аккуратно произнес еще не отошедший от первого впечатления встречающий. Взгляд эльфа соскользнул вниз, в район подвески, но явным усилием воли вернулся к лицу. «Меня зовут Дираль Арван. Я личный помощник повелителя и ответственный за ваш прием. Чинно представился эльф и снова глазами нырнул в моё декольте. «Вам помочь с вещами?» — спохватился он, вновь поднимая взгляд. «Да, буду очень признательна», — улыбнулась я, сдувая упавшую на лицо прядь. Руки были заняты детьми, так и норовившими разбежаться в разные стороны. Дираль подхватил наш чемодан, стараясь вообще не смотреть на меня, и пошагал вперед, попросив следовать за ним. «Вот видишь, у эльфов только уши длинные, а хвоста нет», — громким шепотом заявил Винс. Ухо эльфа дернулось, показывая, что он все слышит. «Так может, хвостик коротенький? Тогда его не видно», — возразила Лис. «Тихо! — шикнула на мелких. «У эльфов нет хвостов. С чего вы взяли?» «А мы как-то у тебя в столе искали бумажку, чтобы порисовать, и нашли какие-то записи. Там говорилось что-то про длинную пятую конечность в штанах, которая...» «Всё, я поняла», — перебила я дочь. «Это шуточные записи, им нельзя верить». «Какой кошмар!» Уши эльфа теперь не только подёргивались, но и покраснели. Видимо, он, в отличие от детей, понял, что имелось в виду. Отличное начало поездки в Аларию. Просто замечательное. Эльфийский сад, сквозь который мы шли, наверное, был великолепен. Наверное, потому что когда у тебя два ребёнка, то и дело отвлекающихся на всё подряд, норовящих понюхать цветочек, потрогать какую-то животину, вышедшую из кустов, стопроцентно кусачую, подраться за красивый камушек, валявшийся на дороге. Кто их вообще разбрасывает? Но в итоге я только и делала, что одёргивала их и призывала к порядку. Не то чтобы они у меня были совсем невоспитанными, ведь я работала в этом направлении денно и ночно. Просто слишком много эмоций и впечатлений разом. Все установки, которые обычно худо-бедно выполнялись, сейчас слетели, и мелкие словно с цепи сорвались. И это только начало. К счастью, идти было недалеко. Дворец, до этого скрытый обильной зеленью, вынырнул из-за кустов, и я в очередной раз с тоской подумала, что погулять здесь без детей было бы здорово. Расслабиться, насладиться изысканной эльфийской архитектурой. «Эй, хватит мне на ноги наступать!» — вырвало меня из мечтаний. «Да я не специально. Третий раз?» «А вот и очередная драка назревает». «А ну, быстро, замерли!» — гаркнула я хорошо поставленным голосом бывалой матери. Сработало даже на эльфе. Правда, он тут же отмер и открыл для нас дверь, вежливо придерживая. Только в моё декольте смотрел совсем невежливо. Эх, надо было отстоять у Глории накидку. Дальнейший путь занял пару минут до одной из высоких дверей, которую перед нами заботливо распахнули, и мелкие кинулись осваивать новое пространство. Я с тоской оглядела шикарно обставленную комнату. Её было громить, не перегромить. Вот зачем, спрашивается, все эти фарфоровые статуэтки, которые так легко бьются на мелкие острые осколки, а длинные шторы? Они же срываются на раз вместе с карнизом. И окна наверняка легко открываются. Зачем вообще на них ручки? Это же второй этаж. Я у себя на первом давно всё скрутила. Нет, тот, кто обставлял комнату, определённо не имел детей. Свои претензии я тут же высказала эльфу. Правда, понял он не с первого раза. Стоило мне к нему повернуться, как он занырнул глазами в декольте. Да так бы там и остался, пока я не скрестила руки на груди. Хм, простите, я запишу. Он достал из кармана блокнот и карандаши и принялся записывать, что я прошу убрать и сделать. Дети в это время уже вовсю осваивали временную жилплощадь, начав с большой кровати с замечательно пружинищим матрасом, с весёлым визгом, подпрыгивая чуть не до потолка. Ладно, пока на люстре не висят, всё нормально. Если на этом всё, то нам стоит поспешить на аудиенцию к повелителю. Записав все пожелания, помощник начал поднимать взгляд. Наверное, он всё-таки хотел посмотреть мне в глаза, но не дошёл. Забуксовал в районе декольте, да там и осел. Да что ж такое? Я вздохнула. Эльф сглотнул и, наконец, опомнился. «Простите», — совершенно смешался он. «Я забыл, на чём мы остановились». «Вы собирались проводить меня к повелителю?» — напомнила ему. «Кстати, у вас некого попросить последить за детьми?» «Мы поищем добровольцев», — как-то слишком неопределённо ответил этот Дираль Арван. «Да, видимо, эльфы заботливые и любящие детей только в моих книгах, как и идеальные мужчины в целом». «Эта аудиенция ведь ненадолго?» «Нет, повелитель очень занят, так что вряд ли сможет уделить вам более получаса», — обнадёжил Дираль. «Отлично. Так, дети», — я обернулась к малышне. Близнецы, почувствовав серьёзный настрой, последний раз прыгнули на кровати и замерли на ней. Правда, на пол спускаться они не спешили. «Мама уйдёт на полчасика. Ведите себя хорошо». Мелкие с готовностью закивали и вернулись к прерванному занятию. Перед уходом я на всякий случай с помощью эльфа оттащила подальше от кровати кресло и стол. Теперь, даже если упадут, не убьются. Окна помощник повелителя заблокировал магией. Статуэтки также с помощью магии поднял воздух и солевитировал из комнаты к бурному восторгу детей. «Будете себя хорошо вести, дядя эльф покажет вам ещё какие-нибудь заклинания», — пообещала за эльфа я. Ухо у того как-то странно дернулось, но возражений не последовало. На самом деле, детям главное — пообещать. Потом они могут и сами забыть, или я скажу, что дядя слишком занят или устал. Короче, отмазаться всегда можно. Но эльф воспринял мои слова серьезно и несколько раз спросил, какие заклинания можно было бы показать. «Что-нибудь безвредное, но эффектное», — отмахнулась я. «Было бы над чем заморачиваться, честное слово». Зато сейчас, без детей, запертых в комнате, оставлять дверь открытой я побоялась, ища их потом по всему дворцу, можно было оценить величие и убранство летней резиденции повелителя. К тому же Дираль оказался неплохим экскурсоводом, когда не утыкался взглядом в мое декольте, конечно. Одного-двух деликатных покашливаний хватало, чтобы он спохватывался и продолжал рассказ. Порой совсем о другом. Но в целом было интересно. Немногочисленные встречные эльфы заинтересованно смотрели на нас, но не подходили. Ограничивались кивками или короткими приветствиями. И все-таки совсем спокойно дойти не удалось. «Привет», — вышел нам навстречу незнакомый эльф. «Дир, как поживаешь?» «Риэль, мы спешим», — попробовал обойти его провожатой. «Да ладно тебе, Лар подождет». Не позволил ему другой и шагнул ко мне. «Я ведь правильно понимаю, вы та самая Анджела Страйк, писательница-романистка?» Надо отдать должное. Этот эльф оказался более стойким и на мое декольте внимания почти не обратил, только бегло мазнул взглядом по подвеске. «Да, она самая», — улыбнулась я, радуясь, что хоть кто-то смотрит мне в глаза, а не на грудь. «Очень приятно. А я Криэль, для друзей просто Риэль. Я ваш очень большой поклонник, все книги перечитал». Огорошил меня он. «Правда?» «Нет, мужчины меня, конечно, читали, но в поклонники не записывались». «Да, любовь к вашему творчеству началась у меня с дилогии, проданной эльфом за долги брата. Признаться, эта книга стала для меня настоящим открытием. Я ее как открыл. В общем, таких сильных впечатлений я давно не испытывал. Следующая была мой начальник эльф. И знаете, я, конечно, опытный мужчина, но, признаю, вы сумели меня удивить. Ваша фантазия, слог, позы, в смысле динамика повествования». Эльф продолжал перечислять мои книги и их достоинства. Я же слушала и не понимала, он серьезно или издевается. То есть приятно, конечно, что меня читают и знают, даже в Аларии, но как-то слишком странно, где-то точно есть подвох. За разговором с этим Криэлем, действительно отлично разбирающимся в моем творчестве, мы и дошли до огромных дверей, увитых как настоящей, так и вырезанной из дерева лозой. Две лозы, живая и деревянная, сплетались и сливались, продолжая друг друга, словно были единым целым. У дверей стояли два эльфа с длинными тонкими мечами. Я невольно обратила внимание на их оружие. В голове мелькнула мысль, что это был бы интересный сюжетный ход — описать деву и эльфийского воина. Тогда это можно было бы обыграть. Его главное достоинство было столь же длинно и мощно, как его эльфийский клинок, и также разило без промаха и жалости. «Какая фраза? Забуду же, надо срочно записать». «Дираль, можно страничку из вашего блокнота и карандаш?» Не вытерпела я, пока мы не зашли к повелителю. При нем записывать будет совсем невежливо. «Да, пожалуйста». Эльф удивился, но мою просьбу выполнил. А я тут же набросала фразу, которая ляжет в основу нового романа. Может, так и назвать его? Эльфийский клинок? Надо подумать. Вот что значит настоящий писатель. Восхитился Криэль, самым бессовестным образом заглядывая мне через плечо. Я поспешно свернула листок и убрала его в декольте. Сколько раз упоминала этот жест в книгах, а на деле бумага неприятно кололась и мешала. Рука так и тянулась поправить. Но вряд ли получится уложить лучше. Придется немного потерпеть. Все, я готова. Объявила своим провожатам. «Идемте», — заявил Криэль, кивнув расступившейся страже. «А ты куда?» — спохватился Дираль. До этого эльф неотрывно следил, как я поправляю записи в лифе, и разве что слюной не капал. «С вами. Не могу же я такое пропустить». И, не тратя больше времени, Криэль распахнул створки, пропуская даму, то бишь меня, вперед. Повелителя эльфов и правителя Объединенного эльфийского государства Алария я себе представляла не раз. Даже подумывала написать о нем не лично о нынешнем, а о каком-нибудь вымышленном. И сюжет в голове имелся. Молодая девушка едет на заработки в Аларию, чтобы помочь больной матушке. Ей обещали работу горничной, но обманом продают в бордель. На ее счастье, правитель эльфов вовремя устраивает облаву на работорговцев и спасает несчастную до того, как ее успели обесчестить. Это важно. Читатели любят невинных героинь. Тогда сразу интрига. Как и с кем она лишится невинности? Пожалев бедняжку, у которой отобрали деньги и документы, он устраивает ее горничной во дворец, а там они постоянно видятся. Начинается то самое притяжение, ну и дальше неизбежный счастливый финал. В целом неплохо, но я никак не решалась использовать образ правителя Аларии, опасаясь привлечь ненужное внимание эльфов, и все равно привлекла. И вот передо мной сидел самый настоящий правитель, и очень мало на правителя походил, и на эльфа. Он был брюнет, в обычной одежде. Дирали то выглядел наряднее, за столом с бумагами и свитками, и даже без короны или какого-то другого символа власти, как какой-то клерк. А где же трон, где одежда из золотой парчи, украшения, в конце концов? Как писать про такого неинтересного правителя? «Повелитель, вы просмотрели все документы, которые я вам оставил?» Стоило нам зайти, поинтересовался Дираль. Да таким тоном, словно повелителем, был он. «Я в процессе», — недовольно отозвался брюнет. Поставил подпись за корючкой и резко отодвинул лист, поднимая на нас взгляд. Вернее, попытавшись поднять, но тоже застряв в моем декольте. «Интересно, вежливо будет кашлянуть и на правителя?» «Лориант, давай я тебе представлю Анжелу Страйк, с которой мы уже успели познакомиться». Вышел вперед Кариэль. «Ага», — только и сказал повелитель, все таки добравшись взглядом до моего лица. «Лориант — это, несомненно, талантливейшая из всех современных авторов Анжела Страйк. Она посвятила свое творчество эльфам и Аларии, раскрыв нас и наше государство с весьма интересной стороны». А вот этого можно было и не говорить, или хотя бы на этом остановиться, но Кариэля несло вперед со скоростью спущенной с тетивы стрелы. В ее произведениях все эльфы неутомимые, чувственные, дерзкие, готовые ночи напролет. «Мне очень приятно познакомиться с вами». Вышла я вперед от души, наступив Кариэлю на ногу. «Я действительно пишу про эльфов и с огромным уважением отношусь к вашему народу. Для меня большая честь быть принятой в Аларии, в вашем дворце». Поклон я репетировала заранее. Не то чтобы хорошо получалось, но с таким декольте уверена, на положение рук и ног никто не обратит внимания. Есть в нем все таки свои плюсы. «Я пока документы проверю», — краснее сообщил Дираль. «Тоже рад познакомиться», — сглотнув, проговорил правитель, видимо, высоко оценив мой поклон. «Завтра я планирую лично присутствовать на вашей презентации». Вот прямо обрадовал. Я начала судорожно вспоминать, какие сцены были в книге. И что там за обложка, совсем откровенная или более-менее? К тому же в переводе Кариэля на эльфийский она должна заиграть по-новому. «Добил меня повелитель». «Вы переводили мою книгу?» Я уставилась на Кариэля. «Максимально близко к тексту», — заверил он. Только я ему отчего-то не поверила. «Ох, чувствую, позориться мне завтра по полной программе». «Анжела?» Лориант вышел из-за стола и по-свойски встал рядом с нами. «Я бы хотел, чтобы вы написали несколько книг, в которых вы изобразили Аларию и эльфов максимально привлекательными». «Да куда уж привлекательнее», — хмыкнул Кариэль. «Привлекательными не в плане романтики, а для создания позитивного имиджа». «О, он в книгах Анжелы максимально позитивный. Она так подробно и скрупулезно описывает все... достоинства нашей расы». «Кариэль, уймись», — попросил повелитель. «У нас с людьми было много конфликтов в прошлом. Хотелось бы сгладить все обиды с обеих сторон». «О, про сглаживание обид у Анжелы есть целых две книги. Там от ненависти до любви». «Кариэль». «Анжела, не обращайте внимания. Нам нужна книга про дружбу. Можно даже про мужскую». «А вот этого не надо. С учетом последних мировых тенденций, мужская дружба...» «Кариэль, да уймись ты». «Как уняться? Переводить-то мне?» «Анжела, прошу, никакой мужской дружбы. Мне нравятся ваши стили и сюжеты. Как по мне, они лучше всего укрепляют межрасовые отношения». «Я думаю, мы конкретно опишем наши запросы, если вы согласитесь сотрудничать». Закончил мысль повелитель. «Давайте вы сначала опишите запросы, а я тогда смогу сказать точно», — уклончиво ответила я. «Боюсь обещать заранее». «В любом случае, мы будем рады всем вашим книгам», — заверил меня Лориант. «Приятно видеть интерес к нашей стране, пусть даже с весьма необычного ракурса». На этом Лориант нас больше не задерживал, зато Дираль задержался сам, положив наверх самые важные документы, до которых повелитель еще не добрался. «Обязательно за сегодня успейте», — весьма требовательно попросил он. «Конечно, конечно», — пообещал ему правитель. «Анджела, к слову, у вас оригинальная подвеска». На этом его помощник снова уткнулся в мое декольте, и если у него и имелись какие-то дополнения, то мы о них не узнали. Выходили мы с Диралем вдвоем, и за дверью кабинета я, наконец, получила возможность поправить коловшуюся в лифе бумагу. Ужасно. Больше ни одна моя героиня не будет носить там никакие документы, исключительно в потайных карманах. У меня, правда, такового не имелось. Пришлось просто нести изрядно помявшийся листок в руках. У двери, отведенной мне комнаты, я остановилась, не желая впускать туда эльфа. И двигало мною не стеснение и не правило приличия. Я понятия не имела, во что за минувшие полчаса превратили ее дети. И, если честно, сама боялась заходить. А вдруг там погром и наводнение? Нет, этому Диралю ни в коем случае нельзя видеть подобное. Мы же потом не расплатимся за дворцовое имущество. А так я успею хотя бы отчасти ликвидировать последствия. «До завтра», — поинтересовалась я, поняв, что пауза затягивается, а эльф все еще мнется у двери. «А? Да, до завтра», — очнулся Дираль и с надеждой выдал. «Ваша редактор сказала, что вы будете в кожаном брючном костюме». «Глория, чтоб тебя!» «Да, планирую», — без энтузиазма подтвердила я. Зато глаза эльфа буквально засияли. «Я буду ждать презентации. Только нужно занять на это время детей. Одно дело оставить близнецов на 30 минут, и то обратно заходить страшно, а уж за 2 часа, отведенных на презентацию, они могут такого наворотить. Попрошу провести для них экскурсию по дворцу», — с готовностью кивнул эльф. «Отлично. Он уйдет или нет?» «Вам, наверное, пора», — не выдержала я. «Да, пора», — повторил эльф и, бросив прощальный взгляд на мое декольте, наконец отчалил. «Фух». А зайдя в комнату, я сначала ужаснулась, потом успокоилась. Полы были покрыты ровным слоем чего-то белого, на поверку оказавшегося перьями из подушек. Сами распотрошенные подушки валялись здесь же в виде поникших тряпочек. Дети сидели в пуху, идеально подходя под определение «чудо в перьях». «Мама, смотри, как настоящий снег». «Да», — подтвердила я, прикидывая фронт работы. «Похоже». «Ну что ж, кажется, на остаток дня у нас занятие имеется. Собрать пух и зашить подушки. Хорошо проведем время в Аларии. Просто незабываемо». «Ну, что скажешь, интересная дамочка, да?» Крель улыбился от уха до уха. «В целом, вполне обычная», — пожал плечами Лориант. «А какое у нее декольте? Ты видел, Дираль глаз от него не отводил?» — продолжал друг. «Декольте интересное», — согласился Лар, удивив даже Криэля. «У нее подвеска артефактная, с прелюбопытнейшим приворотом. Не на чувство, а скорее на влечение. Очень легкая, едва заметная. Собственно, там магии капля. И будь она в кольце или сережке, то и воздействие почти не чувствовалось бы, но здесь расположение весьма удачное». «Вот оно что!» — Крель улыбнулся еще шире. «На мне сейчас татуировка, поэтому менталка не возьмет, но, может, есть смысл предупредить Дираля, а то бедолага все глаза высмотрел». «Нет», — мстительно отказался повелитель. «Пусть помучается. Он в последнее время мне продыха не дает, завалил делами и документами». «Какой мерзавец! Заставлять тебя работать!» Если бы Лар знал Риэля чуть хуже, то, возможно, и принял бы его слова за сочувствие, но иронию друга он привычно проигнорировал. «Поэтому не надо ему говорить», — заключил повелитель. «Все-таки должна где-то Анджела Страйк брать вдохновение. Уверен, под конец визита Дираль подкинет ей новые сюжеты для книг».